Голландская живопись XVII века. В начале века была провозглашена независимость от власти испанской короны Республики Соединенных Провинций Северных Нидерландов. По названию самой крупной и развитой из них, всю страну вскоре стали именовать Голландией. Следуя своей вере, кальвинизму, голландцы не украшали церкви. Главными в голландском искусстве были жанровые картины нерелигиозного характера, а наполненные бытовым, повседневным содержанием. Очень популярные натюрморт и пейзаж достаточно быстро выделились в отдельные жанры. Голландскими живописцами была разработана блестящая техника передачи эффекта скольжения света по различным фактурам поверхностей. Основными заказчиками живописных произведений стали бюргеры, горожане. Поэтому и большинство голландских картин было написано в среднем или малом формате. Бытовой жанр, считавшийся в монархических странах жанром низшим, в буржуазной Голландии сделался излюбленным. Он делился на сцены из жизни разных слоев общества. Крестьян и зажиточных бюргеров, военных и ученых, врачей и веселого общества. К XVII веку в Голландии сложился художественный рынок. Картины продавались даже на ярмарках. Посчитано, что в это время в Голландии работало более 2000 живописцев. Франц Халс, годы жизни 1581-1666, прославился как портретист. Его родители приехали в Голландию из Фландрии, спасаясь от испанцев. В 1610 году в городе Харлеме мастер Халс стал членом гильдии Святого Луки. В 1612-15 годах он служил рядовым в стрелковой роте Святого Георгия. По предложению его командиров он исполнил групповой портрет офицеров. Такие портреты были традиционными при смене раз в несколько лет личного состава военных подразделений. Местная гвардия набиралась из гражданских лиц на определенный срок. Впоследствии Халсу не раз поступали подобные заказы. Другая выдающаяся работа художника — «Цыганка» 1628-1630 года. Холст Масла. Париж, Лувр. Там, где мастер не был связан заказом, его кисть особенно смела и раскована. Теплые краски наложили на холст полупрозрачными слоями. Мазки сохраняют следы стремительного движения руки художника. Лукавый взгляд и веселая полуулыбка придают образу дополнительную полнокровность. Паяц с лютней. Первая половина XVII века. Холст, Масло, Париж, Лувр. Веселая кисть Халса была способна передавать свободные, не связанные с чопорной условностью, состояние души персонажей. Рембрандт. Искусство Рембрандта стоит особняком не только в голландской живописи, но и во всем мировом искусстве. Огромное общечеловеческое значение его творчества бесспорно. Рембрандт Харменс ван Рейн, годы жизни 1606-1669, родился в семье зажиточного мельника в городе Лейдене. Желая видеть сына ученым или преуспевающим чиновником, родители отдали его в латинскую школу, а затем поощрили поступление в Лейденский университет. Однако и не препятствовали, когда по страстному желанию их сын ушел из университета, чтобы поступить в обучение к живописцу Якобу ван Свененбургу. Спустя 3 года он на 6 месяцев уезжает в Амстердам, чтобы поучиться у Питера Ластмана. По возвращении в Лейден Рембрандт открывает здесь собственную мастерскую. Но в 1632 году он уже насовсем переезжает в Амстердам. Женитьба на юной Саксии ван Эйленбюрг из богатого и уважаемого семейства укрепила его положение в обществе. Заказы принесли материальное благополучие. У него роскошный дом, пополняются коллекции картин и антикварных вещей. Многие из них — ткани, оружие, посуду — он не раз изображал в своих работах. В его мастерской много учеников. Однако с начала 40-х годов XVII века Рембрандт теряет свою популярность, нищает. Умирают близкие. Трагическая интонация звучит в последних работах мастера. Анатомия доктора Тулпа. 1632 год. Холст, Масло, Гаага, Нидерланды. Музей Маурицхейс. Выполнение Рембрандтом первого же заказа в Амстердаме сделало его имя знаменитым. это был портрет известного хирурга Николаса Питерса. Он получил прозвище «Тулп» по изображению тюльпана на воротах своего дома с учениками. Впервые Рембрандт объединяет персонажи группового портрета общим профессиональным действием. Автопортрет с Аксией на коленях. 1635 год. Холст, масло. Дрезден, Германия. Картинная галерея. Рембрандт очень любил Саксию. Здесь он изображает себя и жену, наряженных в роскошные одежды по моде прошлого века. Не только весельем, но и дерзким вызовом проникнуто полотно. Другая выдающаяся работа художника — «Ночной дозор». 1642 год. Холст, масло, Амстердам. Государственный музей. Первое название картины было «Портрет офицеров стрелковой роты». На самом деле Рембрандт сделал из группового портрета сюжетную картину. Заказчики были недовольны. Они платили равными долями и хотели, чтобы их портретные изображения были ровно освещенными и полными. С ранних лет своего творчества Рембрандт написал множество автопортретов, изучая характерные изменения внешности при выражении различных чувств и переживаний. Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1668-1669. Холст, масло, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. В евангельской притче говорится о молодом человеке, ведшем беспутную жизнь. Больной и нищий, он возвращается в родной дом, где отец его принял и простил. В позднем творчестве Рембрандта нет бурного движения. Рембрандт строит композицию просто и необычно. Зритель оказывается в кругу переживающих события. Скорбное и милостивое лицо слепого отца, бережно принимающего к себе сына, открывает глубочайшие душевные переживания. Как бы скрывая от зрителя еще более напряженную ноту, Рембрандт прячет лицо блудного сына. В картине царит абсолютная свобода мастера, не считавшегося ни с какими правилами хорошего тона. Грязная пятка на первом плане и творившего в красках зрелище высокого духовного порядка. В отличие от большинства собратьев, голландских художников, Рембрандта продолжают интересовать мифологические и библейские темы. Именно они позволили мастеру возвышать обыденность до высот сказаний. Эпоха барокко оставила след в живописи Рембрандта. Многие его ранние композиции проникнуты бурным движением. Однако при этом оно, как и световые контрасты и резкие ракурсы, является лишь средством драматизации события. Рембрандт удивительно передает свет. Его магическое поле окутывает фигуры и лица золотым ореолом. Лучезарное сияние мягко выхватывает объемы, рельеф густых мазков, наложенных на прозрачные поверхности. Преображая, поэтизируя мир, художник раскрывает потаенные его глубины. Искусство Рембрандта было забыто последующими поколениями. Лишь романтики в XIX веке вновь открыли его искусство. Голландская живопись была и могла быть лишь портретом Голландии, выражением ее внешнего облика, верным, точным, похожим, без всяких прикрас. Эжен Фромантен, французский живописец, писатель, историк искусств. Рембрандт писал: «Небо, земля, море, животные, добрые и злые люди. Все служит для нашего упражнения. Равнины, холмы, ручьи и деревья дают достаточной работы художнику. Города, рынки, церкви и тысячи природных богатств взывают к нам и говорят: иди, жаждущий знания, созерцай нас и воспроизводи нас. В Отечестве ты открываешь так много любезного сердцу, приятного и достойного, что раз отведав, найдешь жизнь слишком короткой для правильного воплощения всего этого». В Голландии XVII века появились художники, которые сделали главной темой своего искусства реальную действительность. Впрочем, скрытый символизм часто присутствует и в нем. Их называют «малыми голландцами», ибо творчество этих художников носит камерный характер. Работы были небольшого размера. Уменьшение размеров, как уже говорилось, произошло потому, что картины стали украшать дома каждого среднезажиточного горожанина. На художественном рынке Голландии установилась четкая граница живописи по жанрам. комнатная живопись, бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Художники специализировались даже внутри жанра. Кто-то лучше писал море, кто-то лес или цветы, или фрукты. Например, на натюрмортах художников из Утрехта чаще всего встречаются цветы и плоды, а у художников из Гааги — рыбы. Именно малые голландцы внесли наиболее весомый вклад в развитие натюрморта, пейзажа и бытового жанра. Герард Тербах, годы жизни 1617-1681, много путешествовал и работал за границей. Созданием композиции на меди «Мюнстерский мир» 1648 год, Национальная галерея, Лондон, с изображением 60 участников заключительной встречи при подписании договора, он прославился на всю Европу. Мюнстерский договор 1648 года. Признание Испании независимости Голландии и передача ей части Фландрии, Брабанда, Лимбурга и азиатских колоний. Однако лучшие образцы живописи Тербаха, безусловно, относятся к жанровым сценам. Исследователь творчества голландских мастеров Эжен Фромантен писал про них. Цвет, светотень, моделировка поверхностей, игра воздушной среды, наконец, фактура. Все здесь совершенно и загадочно. Герард Тербарх. Дама, играющая на тиорбе двум кавалерам. 1667-1668 года. Холст Масла. Лондон, Национальная галерея. Светотень здесь скрывает все подробности пространства и углубляет его. Тербарх — психологически тонок. Но подлинным поэтом он становится в передаче фактуры предметов. Бытовой жанр с сюжетами из бюргерской жизни на его полотнах приобретает черты изысканного аристократизма. Первым в голландской живописи Тербарх стал делать портреты в полный рост. Голландские пейзажисты не писали величественных панорам и классических руин. Однако их в скромных видах родная Голландия с ее клубящимся облаками небом, старыми, мощными, величавыми деревьями, воздухом, пронизанным морскими ветрами, свежей сырой землей, предстает перед зрителем древней, по-своему волшебной страной. Эта стихийная свобода резко контрастирует с уютом быта, представленного комнатной живописью голландских мастеров. Якоб ван Рюсдал. Годы жизни 1628-1682. Создатель воистину драматических пейзажей. Ему удавалось хорошо передавать переходные состояния природы. Художник умел дать почувствовать особенности каждой поверхности. При этом он всегда строил свою картину, а не просто копировал точно увиденный вид. Наиболее известная работа художника — «Еврейское кладбище». Второе название картины — «Аллегории жизни человеческой». 1665-1670. Холст Масла. Дрезден, Германия. Картинная галерея. Белеющий мрамор надгробий смотрится на картине в резком контрасте с изменчивой сине-зелено-коричневой гаммой хмурого пейзажа. Кладбище сохранилось поныне. Тяжело больной художник писал это полотно по памяти и ввел в картину вымышленные детали. Например, ручей — символ быстротекущего времени. О торжестве смерти говорят и руины храма, и усыхающее дерево, и сами могильники. Однако радуга в этом мрачном пейзаже символизирует надежду. Особая разновидность голландского пейзажа — городской пейзаж, в котором работали художники Делфтской школы Ян Вермеер, Питер де Хох, годы жизни 1629-1684, Эммануэл де Витте, 1617-1692 и другие. Самым крупным художником Делфтской школы был Ян Вермеер, годы жизни 1632-1675. Современники его весьма почитали, однако вскоре после смерти он был забыт. Лишь в середине XIX века, когда европейская живопись по-новому стала рассматривать передачу света и возможности пленерной живописи, Вермеер был заново открыт и вскоре признан одним из величайших художников. А сюрреалист Сальвадор Дали в своей таблице величайших гениев живописи отвел Вермееру первое место. Перейдем к картинам художника. Ян Вермеер, «Вид Делфта», 1665-1670. Холст Масла. Гаага, Нидерланды. Музей Маурицхейс. В европейской живописи XVII века нет аналога этой городской панорамы. Другая работа художника «Девушка с письмом», 1657 год, Холст Масла, Дрезден, Германия, картинные галереи. Вермеер, без преувеличения, дает почувствовать прозрачность воздушной среды, а воздух и свет одухотворяют образ девушки. Меланхолический настрой, обычный для женских образов Вермеера, делает его предшественником мастеров галантного XVIII века – Вато и Гейнсборо. Еще одна выдающаяся работа художника – «Мастерская живописца. Аллегория живописи». 1665-1670. Холст Масла. Вена. Музей истории искусств. Желтые и синие тона, превалирующие в этом полотне, являются излюбленными у Вермеера. Его картины исполнены скрытым смыслом. Девушка здесь – муза истории. В книгу она заносит деяния человеческие, а труба – символ славы. Однако полностью загадки этой картины не разгаданы до сих пор. Эммануэл де Витте. Интерьер новой церкви в Делфте. 1656 год. Холст Масла. Лиль, Франция. Музей изящных искусств. Для Делфтской школы характерен интерес к интерьерам церквей. Внимание к перспективным построениям и особенностям освещения внутреннего пространства создает у зрителя впечатление почти видимой глазом тишины. Яна ван Гайена, годы жизни 1596-1656, называют одним из создателей реалистического пейзажа. Наиболее известна картина художника «Зимний вид в окрестностях Гааги», 1645 год. Живость в подобных пейзажах с просторными и структурно ясными композициями возникает не от включения разнообразных живописных деталей и подробностей, а от чередования светлых и темных зон. Поэзия картин Паулюса Поттера, годы жизни 1625-1654, заключена в неприхотливости природы и населяющих ее людей и животных, в их мирном покое, в том, что все до мельчайшей травинки здесь знакомо, дорого и близко голландскому глазу и голландскому чувству. Паулюс Поттер стал основоположником жанра «пейзаж с животными». Композиции Питера де Хоха всегда тщательно продуманы. Обычно в его картинах нет интриги, главного события, но прозаизм сюжета отступает на задний план перед утонченной поэзией живописного мастерства художника, любующегося уютным и разумно устроенным бытом. Мейдерт Габима, годы жизни 1638-1709, был учеником Якоба ван Рюйсдала, но в отличие от учителя, его не привлекают пейзажи с элементами драматизма и изображения стихий. Ему куда больше нравится природа обустроенная, благовидная. В ней он видит лиризм и свет. В этом Габима предвосхитил пейзажные принципы XVIII века. Ян Стен, годы жизни 1626-1669, окончил Лейденский университет, был владельцем пивоварни, затем трактира. Но любовь к искусству заставила Стена отказаться от предпринимательской деятельности. В его веселых работах хорошо прослеживаются многие психологические и эмоциональные нити, связывающие людей. При этом зритель может легко почувствовать иронию художника, которого так и называли «неугомонный насмешник Ян Стен». Причем подчас насмешка, но не высмеивание, обращалась в собственный адрес. Картина «Гуляки» по существу — автопортрет художника вместе с женой Маргрит. Маргрит была дочерью знаменитого Яна ван Гайена. Адриан ван Остаде, годы жизни 1610-1685, учился в мастерской Франца Хальса, но более всего на него повлиял его соученик Адриан Броувер. Наиболее известные картины художника — «Поющие крестьяне», середина XVII века, «Холст Масла», «Мадрид Прада».